меня к себе и поблагодарил за хорошую работу. В завершении нашего разговора он вызвался написать американским властям просьбу снять с меня все обвинения, предъявленные в Мичигане, и полученный за это приговор. К тому времени меня ждало 12 лет тюрьмы в Штатах. Мысль, что американский приговор может быть снят, обрадовала меня. Я был полон надежд, одновременно прекрасно понимая, что американские власти могут и отклонить просьбу. Каждый день я ждал новостей. Молчание длилось целых 4 месяца. Потом неожиданно пришла телеграмма из Детройта. Да, обвинения с меня сняты. Американские власти поверят на слово администрации Кингстона о моей реабилитации. Все, что я должен был делать, так это держаться подальше от Мичигана, хотя бы до той поры, пока с меня не снимут всех обвинений. Так же, как и я, администрация Кингстона была довольна таким ответом. Это надо было отметить. На радостях начальник тюрьмы спросил меня, не хочу ли я быть освобожденным досрочно. «А это возможно?» — спросил я. «Прямо сейчас мы отправим все необходимые документы», — подкрепил он свои слова широкой улыбкой. 4 месяцами позже, за неделю до Рождества 1967 года, я вышел за ворота тюрьмы Кингстон. Начальник тюрьмы пожал мне руку. «Ну, Эрни, ты теперь свободный человек», — сказал он почти ласково. «Надеюсь, мы тебя здесь увидим не скоро». Он сурово ошибался. Я был не более свободен в тот момент, чем тогда, когда поступил в тюрьму Кингстона. Я был в первую очередь пленником самого себя, причем с того самого момента, когда 20 лет назад попал в тюрьму первый раз. Я был маленьким, напуганным, растерянным человечком. Поезд еще не довез меня до Оттавы, а я уже накачался виски. Родственники вроде бы обрадовались, увидев меня, а через пару дней жизнь опять пошла своим бездумным чередом. Я бродил по улицам Оттавы, курил сигары в огромном количестве, торчал в кинотеатрах, впитывая в себя голливудские образы, воображая себя то главным героем, то страшным гангстером, в зависимости от того, кто больше поражал воображение. Выходя на улицу после сеанса, я видел семейные пары с детьми и слегка завидовал им. Люди возвращались в свои дома, я мог видеть их через просветы окон, и мне хотелось такой жизни. Но для меня это было заказано. Я не мог этого заполучить, не имел понятия, с чего начать. И кроме того, я был жутко ленив. О 8-часовом рабочем дне не могло быть и речи. Я не мог себя заставить работать вообще. В тюрьме мне должны были дать зубную щетку, пасту, мыло и бритву, бумагу, конверты и марки, пищу, смену белья. После 12 лет строгого режима я чувствовал себя как хомяк, приученный возвращаться в клетку по свистку и не знающий, что делать, если сигнал не подают. Все пошло как обычно. Я нашел работу, бросил ее через неделю, потом нашел еще одну, чтобы и оттуда уйти так же скоро. Я чувствовал себя одиноко, неспокойно и подавленно. К лету 1968 года я решил, что опять буду грабить банки. Я опять уговорил себя, что на самом деле все, что мне нужно, это одно большое дело. Взять 100 тысяч и отправиться на заслуженный отдых. Я заплатил первый взнос за подержанный черный Понтиак и присмотрел большой магазин с огнестрельным оружием. Но все окна и двери были тщательно защищены сигнализацией. Я опять решил спрятаться внутри, а затем вломиться и уйти в машине до того, как полиция прибудет на место ограбления, как я это проделал с магазином «Симпсон». На этот раз, прячась среди коробок в задней комнате, сказал себе, что спать буду потом. Я прокрался через пустой магазин и выбрал отличный двухствольный дробовик, зарядив его двумя патронами и отправив в карман еще 5. После этого я чуть расслабился и высадил стеклянную витрину, за которой стояло все остальное оружие. Шум меня при этом особо не заботил, наверное, потому, что меня подбадривало осознание своей огневой мощи. Я нагреб больше оружия, чем мог утащить. В это время на улице пошел дождь. Чтобы не замочить оружие, я положил его в высокие рыбацкие сапоги. Сапоги получились тяжеленными, и я волоком затащил их в заднюю комнату магазина. Тут мои глаза упали на окошко, незащищенное сигнализацией, но перекрытое двумя толстыми стальными прутами. Я вернулся обратно в магазин и в отделе оборудования для кемпингов нашел кувалду. Ею разбил оконное стекло и принялся изо всех сил колотить по стальным прутьям. Они не поддавались. Я бил опять и опять, но вскоре заметил, что пот уже стекал по мне крупными градинами, и я с каждым новым и шумным ударом кувалды становился все более и более нервным. Надо отсюда убраться поскорее. Вновь и вновь я колошматил по прутьям. Наконец они поддались, вылетели из окна. Я переправил через окно первый сапог, затем второй, потом вылез сам, оставив дробовик. Протащил один из сапогов через железнодорожное полотно до своей машины и упрятал его в багажник. Затем вернулся и то же самое проделал со вторым сапогом. Была полночь, когда я тронулся. Багажник был полон оружия, но у меня не было ни одного патрона. Я был раздосадован своей собственной глупостью. Чтобы купить коробку патронов к револьверу 22-го калибра, мне пришлось ждать следующего утра. Револьвер сразу же перекочевал ко мне за пояс. Остальное оружие я, конечно, не мог держать в автомобиле, также не мог оттащить его в дом моей матери. В лесу выкопал яму, и все ворованное оружие в тех же здоровенных сапогах спрятал туда. Оно должно было дождаться, когда я буду готов для большого дела. Во время своих разведывательных путешествий я обнаружил, что в банке Торонто, располагавшемся на окраине Оттавы, туалет без окон. Это мне и нужно. Я смогу запереть всех работников банка в этой комнате, и у меня будет достаточно времени, чтобы обчистить банк. Вероятно, мое второе «я», которое жило надеждой вернуться назад в тюрьму, было ответственно за подготовку к главному прыжку. Я не надел ни маски, ни перчаток. Я буквально стучался в тюремные ворота. Без минуты 3 я уже шел к главному входу банка с противоположной стороны улицы. Кассир запирал дверь, когда я подошел. Опять? «Нет», — подумал я. Я бросил взгляд на свои часы. Без минуты 3. Я никогда не заботился, чтобы часы показывали правильное время. Разозленный сам на себя, я вернулся к машине. Я был полон желания ограбить банк, но не знал, каким образом. Под ногами была грязь, и я инстинктивно вымазал ею свое лицо. Я побежал назад к банку и стал требовательно стучать в дверь, жестами показывая управляющему, чтобы он открыл дверь. Он подумал, что подъехал старый фермер в грязной одежде, с мешком денег, который собрался положить в банк, и он не может открыть дверь. «Это ограбление», — сказал я, вынув пистолет из мешка и направив его на управляющего. Управляющий даже моргнул. «Вы слишком поздно пришли», — пожал он плечами. «Все деньги уже опечатаны». Я тоже не растерялся. «Если так», — ответил я, проходя внутрь, — «то вы все в большой беде». Дверь бронированной комнаты, где хранились деньги, была открыта. «Всем в туалет!» — закричал я. «Быстро!» Все молча повиновались. Когда же я закрыл за ними дверь, то обнаружил, что эта дверь не запирается. Сердце у меня ёкнуло. Дверь закрывалась изнутри, снаружи замка не было. Я остался в дураках. Я понесся в бронированную комнату. Все деньги были спрятаны в трех сейфах. Я побежал назад к столикам кассиров. Ящики их стоек были пусты. Мне нужен был управляющий. «Выходи сейчас же!» — потребовал я, одновременно долбя в дверь туалета кулаком. «Нет!» — услышал я изнутри. «Мы не выйдем!» «Сейчас же выходи!» — снова орал я, стуча в дверь. «Выходите и откройте сейфы!» «Мы не выйдем!» — услышал я в ответ. Я посмотрел на дверь туалета, соображая, что мне предпринять. Вот я стою посреди банка, все служащие заперлись в туалете, у меня ни единой монеты. Минуты две я находился в полной прострации. Потом развернулся, покинул банк, сел в машину и поехал в Оттаву, держась второстепенных дорог. Что касалось полиции, то не имело значения, было ли совершено удачное ограбление банка или только попытка его совершить. Кроме всего прочего, это была попытка вооруженного ограбления, поэтому искать меня будут. И действительно, когда я смывался, то видел, как полицейские уже выставляли кордоны. Моя машина была чуть ли не последней, свободно пронесшейся мимо полицейских. Я отчаянно нуждался в деньгах. Их было мало. Продать пистолет я не мог, это была единственная моя защита. Ружья и пистолеты стоимостью в сотни долларов лежали в лесу, но добраться до них я не мог, так как для этого надо было вернуться в Оттаву. Выход был только один — ограбление другого банка. Я надеялся, что удастся достать наличные. Банк Торонто Доминион, что в местечке Ренфью, показался мне подходящим. Обе двери банка использовались посетителями. Через главный вход можно было попасть на центральную улицу города, которая в августе обычно многолюдна. Задний выход выходил на стоянку автомобилей большого продуктового магазина «Лабло». На этот раз я проверил свои часы. За несколько секунд до трех подошел к двери банка, которую уже закрывали. Кассирша вскрикнула, когда я объявил: «Это ограбление». Со своего места я мог видеть главный вход, но то, что происходило за углом, в главном зале банка, я не видел. Главный вход еще не был закрыт. И в тот момент, когда вскрикнула кассирша, посетительница и ее маленький сын, выходившие из банка, обернулись и посмотрели на меня. «Назад! Быстро вернитесь сюда!» — закричал я. Но она одеревенела от страха. Не двигалась с места и кассирша, закрывавшая дверь. Что делали в это время остальные служащие банка, я не видел, но знал, что они уже звонят в полицию. «Так я не смогу ограбить банк», — подумал я в раздражении. Посетительница с сыном замерли на полдороги, и прохожие заглядывали в двери, пытаясь определить, на что же те так пристально смотрят. Опять прокол. «Шутка!» — крикнул я на бегу к своей машине. Вскочил в нее. Шины взвизгнули, когда я резко взял с места. Я помчался через центр города. На большой скорости сделал поворот и задел машину с двумя напуганными женщинами. Не тормозя, на полной скорости, я помчался из города по второстепенным дорогам. С ревом проносился мимо полей и лесов, однако добрался в Оттаву. К вечеру, совершенно истощенный, уже подруливал к автостоянке большого торгового центра на Baseline Road. Там был магазин спиртного. После двух неудачных попыток ограбления банка я решил заняться магазином, торгующим спиртным. Себе я сказал, кто-то должен быть способен на то, чтобы разнести магазин спиртного. Я вышел из машины, прошелся взад и вперед по магазинам, стоявшим в ряд. Хотел оглядеться, определить ситуацию, поймать момент. Полицейскому, следившему за порядком на площади перед магазином, я показался подозрительным, и он по радио передал в Оттавское управление полиции описание моей внешности и автомобиля. И вот я был уже готов выйти из машины и двинуть к цели, как меня осенило. Что-то тут неладно. Я тронул с места и стал медленно двигаться, решив покинуть это место. Пять полицейских машин без опознавательных знаков уже окружали меня. Из них выскочили полицейские и выставили свои пистолеты. Они целились в меня. Остановив машину, я вышел из нее и поднял руки. Меня обыскали, надев на меня наручники, взяли мой револьвер, обыскали машину. Затем отвезли в полицейский участок и посадили в камеру предварительного заключения. «Отлично», — подумал я. «Вот теперь все. Теперь я отправляюсь назад к своим друзьям. Назад в тюрьму». Проведать меня в камере пришел следователь по имени Дэйв. В связи с моей долгой историей побегов я знал его уже лет 20. Он взглянул на меня, мотнул головой. На лице было что-то, отдаленно напоминавшее печальную улыбку. «Ну что, Джимми, ты теперь счастлив?» «Да о чем это ты?» — спросил я. «Ты доволен, потому что опять сядешь в тюрьму. Ты хотел вернуться в тюрьму». «Ты че рехнулся? Ты мне не заливай!» — пробормотал я. «Во болтает!» «Тебе что-нибудь нужно?» — спросил он мягко. Я попросил сигарет. Он их принес. Я опять оказался на попечении системы. В глубине души я знал, что Дэйв был прав в своем предположении. Глава 11. 50 таблеток и пепси. Полицейские обыскали дом моих родителей. Они знали, что я украл оружие, и искали его там. Меня замучили допросами, но я стоял на своем. Ничего не знаю. Меня осудили по обвинению в двух попытках ограбления банка. Добавили статью за незаконное ношение оружия и еще за несколько мелочей. 2 года заключения грозили мне за то, что при поимке у меня за поясом нашли револьвер 22-го калибра. Еще 3 года за нарушение обещания. В последний раз меня выпустили досрочно. Теперь районный прокурор предлагал компромисс. Я получу 4 дополнительных года заключения к уже назначенным 5, всего 9 лет тюрьмы, и расскажу все, что знаю об украденных 50 единицах оружия. Это звучало заманчиво. В случае, если я не пойду навстречу этому предложению прокурора, меня ждали 15 лет дополнительно к назначенным 5. Итого общий срок 20. Получив же 9 лет тюрьмы, я при хорошем поведении смогу выйти через 6. Странная ситуация. Я всегда лучше чувствовал себя в тюрьме и в то же время постоянно хотел оттуда выйти. Я согласился на предложение прокурора. В сопровождении нескольких полицейских я раскопал в лесу сапоги, полные оружия. По совокупности преступлений мне дали 9 лет тюрьмы. Из Оттавы меня перевезли в Кингстон. Здание тюрьмы Кингстон было обновлено. Меня это развеселило, будто бы администрация знала о моем возвращении. Новая, высокая и крепкая стена окружала тюрьму. С задней стороны здания стена была еще недостроена. В тюрьме я стал большим героем, чем когда бы то ни было. Я был самым уважаемым заключенным. Чем больше срок, тем больше уважения. Приговор в 9 лет позволил мне занять место в тюремной элите профессионалов, ветеранов преступной жизни, для которых тюряга Кингстон стала родным домом. Вскоре после прибытия я вновь занял место радиоремонтника, что давало мне возможность свободно перемещаться по тюрьме. Часть времени работал на кухне, пил, ел в свое удовольствие, одним словом, пользовался всеми благами тюремной жизни. Я заметил, что моими сокамерниками на этот раз были люди изобретательные. От одного постоянно пахло виски, он все время был полупьян. Администрация и охранники пытались пресечь это. Где он берет спиртное? Прослеживали все входы и выходы, его внимательно осматривали после каждого возвращения в камеру, но ничего не могли найти. Все-таки кто-то раскрыл его секрет. В стене камеры он аккуратно вынул несколько кирпичей, в это пространство установил самодельный самогонный аппарат и тщательно замаскировал свое устройство. Много прекрасных вечеров я провел со своими друзьями-заключенными. Сидя в удобных креслах и попивая виски, мы смотрели телевизор, иногда жарили себе мясо, чтобы сделать бутерброды. Мы никогда не задумывались, что получаем удовольствие в тюрьме усиленного режима и двойной охраны. Это была наша жизнь. И строго выполняемый заведенный тюремный порядок, который с трудом выносили некоторые заключенные, совершенно не давил мне на психику. Спокойно жил день за днем. Я мог бы и умереть в тюрьме. Мне было все равно. Но пришел день, когда поражавшая всех заключенных тюремная депрессия вдруг напала и на меня. Может быть, я слишком много видел во время своих долгих и коротких отсидок. Я видел слишком много попыток самоубийств. Я видел слишком много заключенных на моих глазах в неистовстве сходили с ума, попадали к тюремному психиатру и после соответствующего лечения превращались в ходячих идиотов с повышенным слюноотделением и постоянным лепетанием на уровне дошкольников. Однажды я проснулся и увидел все, как оно есть, то, на что расходовалась моя жизнь. У меня нет будущего. Я так и умру в камере. У меня нет никакой собственной жизни. Я ничтожество, мусор, таракан. Я наблюдал десятки попыток самоубийств, совершаемых ужасным путем через повешение. Я помнил и свою примитивную попытку самоубийства, совершенную в детстве в трудовой школе колонии Галифакса. Этим путем я больше не пойду. У меня было знакомство в тюремном госпитале. Лучше соберу достаточно таблеток, чтобы отправиться на тот свет. Через 6 месяцев у меня уже было 50 таблеток, украденных из тюремного госпиталя. Но я ждал. Все, чего я хотел, это мирно заснуть однажды ночью, заснуть глубоко, очень глубоко и навсегда. Однажды вечером я сидел, попивая пепси и жевал шоколад. Вдруг что-то внутри меня заговорило. Почему не умереть сейчас? Прямо сейчас? Бросил взгляд на банку пепси. Я легко смогу запить этим 50 таблеток. Потом выключу свет в камере, лягу на кровать, и все. Больше не будет тюрьмы, не будет утренних подъемов и вечерних отходов ко сну. Больше не будет волнений, переживаний, боли. Больше не увижу ужасных сцен агонизирующих заключенных. Больше не будет криков о помощи и рыданий слабых. Больше не будет крыс, мышей и птиц. Вот он исход, будто прозвучало во мне. Проглоти разом все таблетки и запей пепси. И больше ничего земного. Я был будто заколдован. Открыл ящичек, где прятал коробку с таблетками, и высыпал их на стол. Они были красивые, большие белые таблетки с голубенькой каймой. Будто кто-то руководил моими руками, которые сгребли таблетки и положили в мой рот. Я сделал глоток пепси. Вновь рука потянулась за таблетками, и снова глоток пепси. И в третий раз повторилось все в той же очередности. Я выпил все таблетки. Погасив свет, лег на постель. В первый момент почувствовал, как что-то внутри меня забродило. Таблетки начинали действовать, отравляя мой организм. Я чувствовал, как волна за волной растекалась по мне, и я будто бы поднимался все выше и выше, потом резко падал вниз и опять волна за волной. Потом темнота. Я почувствовал, что все завертелось вокруг, сначала медленно, потом быстрее и быстрее, потом неожиданное ощущение нахождения в длинном темном туннеле. Я летел по нему, продолжая одновременно раскручиваться вокруг своей оси. Все происходило само по себе. Ощущения неумолимо сменяли одно другое. Я ничего не чувствовал. Ни один из моих органов, казалось, не функционировал. Господин Холландс! Кто-то мягко позвал меня. «Господин Холландс!» Я открыл глаза. Я лежал на спине. Я поднял глаза и увидел лица матери, сестер и брата. Их лица были в слезах. Я тоже начал плакать от удушающего чувства горя. Неожиданно все исчезло, и опять стало темно. Еще некоторое время все вокруг кружилось. Потом я почувствовал, что-то внутри меня стало поворачиваться, сопровождаясь ужасными хлюпающими звуками, распространяющимися в темноте. Потом это ощущение резко оборвалось, и меня вновь окружила темнота. В следующий момент я открыл глаза и был удивлен яркой окружавшей меня белизной. Медленно фокусировалось мое зрение. Со временем я уже мог разглядеть белую потолочную плитку. Я повернул голову. Вокруг были медсестры. Это была больница. Я не был мертв, не спал. Я был живым. Через нос по трубочкам струилась жидкость. Такие же трубочки были прикреплены к запястьям рук, к бедрам и к половым органам. Полиэтиленовый мешочек с лекарством был подвешен на металлической стойке, которая стояла рядом с кроватью, и к нему была прикреплена одна из моих трубочек. Я был в реанимационном отделении центральной больницы Кингстона и находился в бессознательном состоянии, но все органы моего тела функционировали, они должны были выкачать из меня отраву. В 3 утра охранник по имени Томми, проходя мимо моей камеры, услышал странные звуки. Вглядываясь в темноту, он увидел, что мое тело сводит судорогой, а изо рта течет пена. Мой организм отторгал одновременно шоколад, пепси и таблетки. Срочно меня отправили в тюремную больницу, потом перевели в центральную больницу Кингстона. «Прошло слишком много времени», — объяснили тюремные врачи. «У нас нет необходимого оборудования». В центральной больнице мне тщательно промыли желудок, сделали переливание крови, при помощи специальной аппаратуры поддерживали нужную частоту сердцебиения. Пульс у меня почти не прослушивался. Другие аппараты следили за работой прочих органов. Все утро в больнице сражались за мою жизнь. Родственников пустили ко мне только через сутки. Медсестра дала мне понюхать специальный раствор, чтобы привести меня в чувство, и я с трудом разглядел лица родственников. Потом опять канул в забытье. Через несколько дней я уже мог отвечать на вопросы. Администрация тюрьмы хотела знать, что произошло. Я не мог сказать им правду. Они бы заперли меня в изолятор для умалишенных под круглосуточный надзор, чтобы я не мог повторить попытку самоубийства. Я сказал, что друг дал мне 2 таблеточки покайфовать. Врачи опровергали это. Они утверждали, что мой организм впитал столько отравы, сколько не могут дать 2 таблетки. Меня вернули в тюремную больницу. Я был слаб, страдал от обезвоживания и не мог пошевелить ни ногой, ни рукой. Но постепенно поправился и вернулся к своей работе. Я вернулся в свою камеру, и никто не знал правды о случившемся. Все пережитое заставило меня оставить идею о самоубийстве. Она стерлась из моей головы. Я вернулся к рутине своей прежней жизни. Пил, ел, болтал с друзьями. Я был рад тому, что выжил, и снова решил, что быть в тюрьме хорошо. Но смерть догнала меня другим образом. Мой брат Артур, который работал механиком в котельной, неожиданно заболел. Он ослабел, стал вялым. Вскоре доктор определил, что это малокровие, но не сказал Артуру правду. Он сообщил об этом его жене, которая и написала мне. Меня трясло, когда я читал это письмо. Мне хотелось выть, слез у меня не было. Доктора в центральной больнице Оттавы стали делать Артуру переливание крови, но это не помогало. Я получил от него за это время 2 письма. Почерк выдавал его плохое состояние. «Я так устал», — жаловался он. «Все, что я хочу, это лежать и спать. Лежать и спать». Через несколько дней он умер. Я очень горевал. Вернулись старые воспоминания, в том числе смерть отца, подтолкнувшая меня к побегу из тюрьмы Окалла. В горе я бродил по тюрьме из угла в угол. Я скучал по брату, которого почти не видел за последние несколько лет. Я хотел, чтобы он был живым, но он ушел навсегда. Я опять захотел перемен. Несколько недель и месяцев подряд, по мере того, как уходила печаль, продумывал новый план. Однажды я решил, что было бы неплохо, если бы меня перевели в другую тюрьму, тюрьму менее строгого режима. Там было бы легче и свободнее. Это было практически невозможно, но я вцепился зубами в эту идею и использовал каждую возможность, чтобы написать властям о своем желании. На это ушло 2 года. Но пришел день, и я попрощался с моими старыми друзьями в Кингстоне и отправился в тюрьму Джоусвилл. В Джоусвилле было много открытого пространства. Спортивное поле, сад, большой зал в столовой. Здесь было больше домашнего уюта, чем в Кингстоне. Летом я работал в поле и наслаждался солнечным светом. Смотрел телевизор, мастерил у себя в камере и, как обычно, с большим успехом играл в покер, зарабатывая по сотне долларов в час. Тем не менее, решил не останавливаться на этом. Я хотел попасть в тюрьму еще более слабого режима, туда, где не было решеток, металлических дверей, где было больше свободы. Я понемногу начал работать над этой проблемой и разговаривал с администрацией, лежал и представлял, как все это можно осуществить. Я сконцентрировал всю свою энергию на достижение поставленной цели. И в конце концов я добился своего. Однажды я упаковал свои пожитки и перебрался на ферму, относящуюся к тюрьме Джоусвилл, но отличающуюся от нее большей свободой. Здесь даже давались уроки игры в гольф. Время от времени я спускался к реке поплавать. Выдавали пропуски на посещение нескольких разрешенных мест в городе. 6-часовой пропуск, пропуск на целый день, на 3 дня. Я был на хорошем счету у администрации и мог делать эти пропуски самостоятельно. Ветеран-уголовник и специалист по побегам. Каникулы по пропуску проходили всегда определенным образом. Снимались девочка и комната в мотеле. Покупались выпивка, иногда фильм. Когда я устал от всего этого, то стал просто шататься по улицам города, час за часом рассматривая магазинные витрины и людей и ощущая сильное беспокойство. Это была свобода, до некоторой степени, но она меня не удовлетворяла. Я чувствовал себя роботом, машиной. И я не знал, как спастись от опустошенности. Было еще рановато для того, чтобы заговорить о досрочном освобождении под честное слово. Надо было ждать еще 2 года. Я спросил у начальника тюрьмы, могу ли найти себе работу в городе. Я знал, что это не поощряется, но начальник тюрьмы доверял мне и из сочувствия ко мне согласился. Он сказал, что позволит мне работать, если я найду работу. Единственным ограничением являлось то, что каждые 3 дня я должен был возвращаться в тюрьму для продления пропуска. И вот я на свободе. Сначала не мог поверить в это. Я пошел в город искать работу. По иронии судьбы, я нашел работу механика в котельной, то есть работу, которую выполнял мой брат Артур в Кингстоне. Я стал зарабатывать по $130 в неделю. Сначала жил в небольшом домике, стоявшем ближе к окраине города, пока не нашел квартиру. Я сэкономил деньги и купил машину. Может быть, это было осуществление моей мечты. Тяжелая работа и честные деньги днем, выпивка и ругань по ночам. Но день за днем этот стиль жизни все больше стал раздражать меня. Ничего не было упущено, у меня было все, что я хотел. Но я хотел большего. Когда я был в тюрьме, то хотел выйти оттуда. Когда был на воле, то хотел опять в тюрьму. Это была сумасшедшая карусель. За 2 года до возможности освободиться из тюрьмы под честное слово, не имея причины бежать, я совершил побег. Собрал все свои пожитки и удрал. Когда я не появился в тюрьме в положенное время для продления своего пропуска, меня начали искать. Начальник тюрьмы, доверявший мне и упустивший меня, был строго наказан, и в течение года высшее начальство подозревало его еще по ряду случаев. Он стал для них козлом отпущения. В течение дня после побега Канада была уже наводнена плакатами с моим тюремным фото и с подписью. Преступник-рецидивист разыскивается полицией. Сообщение о моем побеге было передано в Соединенные Штаты. ФБР меня уже разыскивало. Стоило только Эрни Холландсу нарушить закон, о нем сразу же вспоминали в Штатах. И они были правы. Я пересек границу в Ниагара-Фоллс и направился в Нью-Йорк. Потом побродил по Филадельфии, спустился вниз к Атланте и Джексонвиллу, затем через Мобайл и Новый Орлеан в Хьюстон. В Хьюстоне деньги мои были уже на исходе, и я украл в большом универмаге 4 пушки, патроны и несколько дорогих часов. Я снова был вооружен. Теперь я опять большой человек. Вот теперь я могу осуществить свою давнюю мечту — стать настоящим профессиональным гангстером, самой громкой гангстерской легендой, грабителем хорошо охраняемых банков, преступником, которого никто не мог остановить. Я выбрал место, которое должно было удвоить мои победы. Место? Это будет Голливуд. Глава 12. Господин Мормышка. В Голливуде произошла ужасная неприятность. В универмаге Кордова во время потасовки с полицейским пистолет выстрелил и ранил полицейского в ногу. В состоянии оцепенения я протягивал пистолет полицейскому и просил застрелить меня. Нервы мои были на пределе. Раненый полицейский не выстрелил в меня, хотя у него для этого были все основания. Он с трудом поднялся, опираясь на здоровую ногу, надел на меня наручники и дождался помощи, чтобы сопроводить меня в полицейский участок в центре города. Я лег на маленький топчан в камере и уставился в потолок. Теперь для меня все кончено. Я отправляюсь в Сан-Квентин или Соледад, или в тюрьму Фолсом, на целых 10, а то и 20 лет. Но мне было все равно. Я был готов умереть в тюрьме. Почему же не здесь, в Калифорнии? На следующий день меня отправили в тюрьму округа Лос-Анджелес, имевшую самое большое здание из всех виденных мною. Этажи и этажи, забитые заключенными, которые продолжали пребывать полными автобусами. Они пребывали ежедневно сотнями, мне даже казалось, тысячами. Меня поместили в камеру, рассчитанную на 4 заключенных, а нас было в ней 7. 2 белых, не считая меня, 2 черных и 2 латиноамериканцев. Тот, кто не оказался достаточно ловким и не захватил первым топчан, должен был спать на полу или сидя на толчке. Пища была ужасной. По ночам раздавались крики и всхлипывания. Расизм тоже имел место в этой тюрьме. При первой же встрече с прокурором мне было сделано предложение. Если я признаю себя виновным в попытке совершения убийства, то получу 1 год отсидки. Я был заинтригован возможностью получения 1-годичного приговора. Но фраза «покушение на убийство» меня шокировала. Никогда никого в своей жизни я даже не пытался убивать. Лично сам никогда ни на кого не воздействовал физически. Все, что я делал, было для меня в своем роде игрой. Игрой в полицейских и грабителей. Полицейские выполняли свою работу, Я делал свою. У меня не было ненависти к полицейским. А в того я попал совершенно случайно. Обвинение в покушении на убийство было несправедливо. Я сидел в камере, думал об этом и решил, что одногодичный приговор — это слишком хорошая возможность, чтобы ее упустить. Я дал знать прокурору, что согласен на его предложение, и в скором времени уже предстал перед Верховным судом Лос-Анджелеса. Председательствовал судья по имени Санта-Клаус, известный своей страстью к приговорам с небольшими сроками. Он приговорил меня, как и было оговорено, к 1 году тюрьмы. Я не знал, что сидеть этот год мне предстоит в тюрьме строжайшего режима Вейсайд, расположенной за пределами Лос-Анджелеса. Тюрьма славилась своими жесточайшими правилами. Никогда за всю свою взрослую жизнь я не сталкивался с такой дикостью. Это было похоже на усовершенствованную версию режима трудовой школы колонии Галифакса, с тем лишь отличием, что заключенные здесь увечили друг друга. Более сотни заключенных спали в одном большом зале, где каждая группа занимала строго свою территорию. Избиения и ножевые раны, наряду с кражами личных вещей, были обычным явлением. Ночами было опасно. Моя мать умерла, когда я находился в этой жуткой и страшной тюрьме. Мне сообщили об этом только через 2 дня после ее смерти. Я плакал. Я был освобожден под честное слово через 8 месяцев. Эти 8 месяцев стали для меня самыми долгими в жизни. Сразу же после освобождения я был доставлен в Торонто, где меня ожидали канадские власти, жаждущие поквитаться со мной за побег из тюрьмы Джойсвилл. Меня отправили в тюрьму Мелихейвен, тюрьму со сверхстрогим режимом, расположенную в местечке Батс, что в 20 милях от Кингстона. Я попал в новое здание тюрьмы. Мелихейвен был открыт совсем недавно и с опережением графика. Это произошло из-за бунта заключенных в одной из тюрем. По зданию тюрьмы были разбросаны кольца проволоки, куски перегородок. Охрана разъезжала на джипах или передвигалась пешком в компании немецких овчарок. Даже глубокой ночью все пространство перед тюрьмой было ярко освещено. Внутри тюрьма была построена по типичному образцу вагона, имевшего форму круга. Офис надзирателей находился в центре здания. Надзиратели в контрольном офисе, защищенном пуленепробиваемым стеклом, были вооружены. У них были пистолеты, баллончики со слезоточивым газом и дубинки. Здание было напичкано электроникой. Каждую дверь можно было открыть нажатием кнопки на панели контрольного офиса. Камеры были с металлическими дверьми, которые плавно ходили вдоль стены, открываясь и закрываясь. Камера 2 на 4 метра была оснащена как обычно. Оконная рама была сделана из цельного стального куска, в который под самыми разными углами были часто натыканы прутья решеток. Их невозможно было выпилить. У меня было такое впечатление, что кто-то, помня мои упражнения с ножовкой по металлу, создал эту решетку специально для меня. Как прославившийся побегами заключенный, я был брошен в Мелихейвенский каземат на 30 дней. Даже там я не особо страдал. У меня было радио с наушниками, много еды, сигареты, книги. Все, кроме возможности заниматься физическими упражнениями. В Мелихейвене выпускали лишь на одночасовую прогулку. Однако мне этого вполне хватало. Я был доволен. Когда я появился в суде, то обнаружил, что моя незаслуженная мной на самом деле репутация отчаянного, стрелявшего в полицейского парня, уже сработала. Обычно за побег давали от 3 до 6 месяцев. Канадский судья отмерил мне 2 года. Ясное дело, на меня уже навесили ярлык особо опасного. Зэки в камерах тоже знали, что я пальнул в полицейского. Они не догадывались, что виной тому был глупый случай. Я обнаружил, что меня зауважали еще больше. Я был крупным грабителем банков, мастером побегов, который совершил первый успешный побег из тюрьмы графства Вейн в Детройте, а также я был профессионалом с 20-летним стажем в тюрьмах, большинство из которых было строгого режима. Кроме того, у меня была безупречная репутация, я никогда не заискивал перед тюремными властями, не говоря уже о стукачестве. Теперь я украсил свою автобиографию выстрелом в полицейского. Для вора в авторитете не могло быть характеристики лучше моей. Три с половиной года в Мелихейвене пролетели быстро, несмотря на то, что по сравнению с другими канадскими тюрьмами это было настоящим кошмаром. За 3,5 года я провел на воздухе не более 48 часов. Все остальное время в тюрьме происходили бесконечные заварухи. Бастовали охранники, зэки резали друг друга, поднимали восстания, в которых я не участвовал никогда, и так далее, и тому подобное, без конца и края. Долгое сидение в камере-одиночке привело меня к приобретению хобби. Это занятие однажды позволит мне покинуть тюрьму навсегда. Каждый из заключенных имел какое-либо любимое занятие, или даже несколько. Кто-то работал по коже, делая красивые кошельки, сумочки и прочее. Другие увлекались вышиванием и в трудоемкой, требующей внимания работе, проводили много часов подряд, вышивая сложные, замысловатые рисунки. Третьи рисовали маслом или акварелью. Иные занимались скульптурой или работали по металлу, или писали истории. Но не я. Я принимался за выполнение различных работ, но все это было глупо, хотя и позволяло мне не скучать. Все эти занятия были просто времяпрепровождением. Я любил удить рыбу, однако стиль моей жизни не позволял проводить много времени за этим занятием. Я любил удить на муху-мормышку. Этот способ рыбной ловли, что подтвердит вам любой ловец рыбы на мормышку, является единственным правильным методом рыбной ловли. При этом методе вам не надо заботиться о такой приманке, как черви или другие живые создания. Мормышка представляет собой миниатюрную копию объекта, чаще насекомого. Мормышки выполняются с великой тщательностью, чтобы для рыбы-гурманши они выглядели совсем как настоящие. Идея мормышки в том, чтобы обмануть рыбу, заставить думать, что ее ожидает великолепная еда. Каждая мормышка изготавливается под определенный вид рыбы. Некоторые рыбы, например, предпочитают комаров, поэтому знающий рыболов будет надевать на крючок мормышку комара. Другие рыбы предпочитают мохнатых жуков, поэтому рыбаку надо использовать мормышку с перышком или с волоском. Все эти премудрости рыбной ловли захватывали меня, вероятно, потому что напоминали мои взаимоотношения с законом. Ужение рыбы на мормышку по своей сути демонстрирует преимущество одного существа над другим и даже унижает жертву тем, что обманывает в ожидании еды, отказывает в последнем в жизни блюде. И вот однажды, сидя в камере и читая научно-познавательный журнал, я наткнулся на страницу, посвященную рыбной ловле, в данном случае подробному описанию мормышек. Статья сопровождалась красочными иллюстрациями мормышек, мух, жуков, бабочек, стрекоз и многих других насекомых. Сделаны они были из шелка и пуха, из кожи и шерсти, и еще бог знает какого материала. Выглядели настолько правдоподобно, что могли бы обмануть и человека, не говоря уже о глупой рыбе. Глядя на эту страницу журнала, я решил, я могу это делать. Я могу создавать их прямо в камере, а может быть и продавать их. Первые мои опытные экземпляры больше были похожи на детское творчество, но я видел, как опытные рыбаки делали мормышки. Я знал, что посвящая этому занятию ежедневно по 18 часов, смогу научиться делать мормышки. Я купил специальный тиски-аппарат для удержания мормышки, пока она находится в работе. По почте заказал все необходимые подручные материалы – гусиные, куриные и утиные перья, хвосты оленя, белки, щетину мыши, барсука, медведя, обезьяны и скунса, а также нитки, шелк, леску, блестки, пластиковые полоски, шарики, крылышки и прочую мишуру. И принялся за дело. Я трудился над созданием мормышек час за часом, день за днем, неделя за неделей, и отдавался этому занятию целиком. Никогда ранее я не был столь поглощен исполнением разрешенного, легального дела. Я делал мормышки для всех типов рыбы – форели, лосося, озерной форели и прочих. И добился успеха. Каждый новый экземпляр получался у меня все лучше и лучше. Мормышки, сделанные сегодня, были лучше сделанных мною вчера, не говоря уже о сделанных месяцем раньше. Теперь мои мормышки выглядели даже лучше виденных мною в журнале. Моя мормышка-комар выглядела настолько реально, что вы бы поспешили смахнуть или убить ее, заметив на своем костюме. Мормышка-пчела выглядела так, будто вот-вот вспорхнет и полетит к другому цветку. Из оленей шкуры я сделал мышку, приделал ей уши и хвост, и выглядела она как настоящий грызун. Чтобы дать толчок продаже крючков-мормышек, я послал свои образцы в несколько близлежащих магазинов, торгующих рыболовной утварью. Владельцы магазинов были очарованы моими поделками и стали давать мне заказы. Я был рад выполнить эти заказы по стандартной цене. Мои мормышки нравились рыбакам, и каждый выполненный мною заказ приносил мне несколько новых. Мой бизнес расширялся, рыбаки писали мне письма. Изделия распространялись по свету, росло количество моих почитателей. Последних стало так много, что это выглядело так, будто только рыболовные мормышки могут спасти человечество от всех катастроф. Однажды я получил письмо от журналиста, ведущего раздел спорта в ежедневной торонтской газете Daily Star. Журналист Джон Пауэрс просил меня прислать ему образцы крючков-мормышек. Я выполнил его просьбу. Выяснилось, что журналист был искусным рыболовом. Вскоре он приехал в тюрьму Милихейвен, чтобы взять у меня интервью. На следующий день в разделе «Спорт» появилась моя фотография и статья обо мне. Заголовок гласил «Время делать мормышки» — лозунг заключенного. Пауэрс назвал меня «Господин Мормышка». Это имя прилипло ко мне. Публикация в газете будто прорвала дамбу. Я стал получать огромное количество писем из Канады и Соединенных Штатов. Писали рыбаки, владельцы спортивных магазинов, члены и администрация клубов рыболовов-мормышечников. Мне присылали деньги. По одному, по два, по $5, иногда даже 50 и 100 долларовые купюры. Я был счастлив. Вставал в 7 утра, умывался, брился, одевался и сразу же садился за свой станок. До завтрака успевал сделать до 20 мормышек. Сразу же после завтрака, до выхода на работу, я успевал накрутить еще 15 или 20 штук. Работал я в тюремном магазинчике, и там, на рабочем месте, успевал сделать еще несколько мормышек. Перед обедом возвращался в камеру и до самого обеда успевал сделать еще несколько штук. После обеда, возвратившись в камеру, еще несколько мормышек. Потом, вернувшись на работу в магазин, еще несколько. Я крутил мормышки до и после ужина в камере. Вечером я устраивал себе перерыв. Занимался спортом на улице или час-два играл в покер с друзьями. Перед сном делал еще несколько мормышек. Вскоре за день я успевал накрутить до 150 крючков мормышек, а в некоторые дни до 175. Искуснейшие рыболовы Северной Америки пользовались моими мормышками. На мои мормышки были пойманы самые большие, самые красивые рыбины, завоевавшие призы. В Соскочеване на мою мормышку был пойман самый большой экземпляр озерной форели, выловленный в тот рыболовный сезон. Рыболова, вытянувшего эту рыбину, назвали лучшим рыбаком года. Я регистрировал свои успехи и был горд ими. Сидя в тюрьме Милихейвен, я сделал 840 тысяч мормышек. Я получал истинное удовольствие от работы и делал 2-3 тысячи долларов в месяц. Эти деньги не облагались налогами. Налогоплательщики Канады оплачивали мое содержание, пищу и развлечения. Я сидел в камере, курил сигары, смотрел телевизор, рассматривал порно-журналы, крутил крючки-мормышки и подсчитывал доходы. Доходы у меня были приличные. Тюрьма была моим домом. Моей семьей были охранники и заключенные. Моим богом был доллар. Беспокоиться мне было не о чем. Я собирался умереть в тюрьме. Но чего я не знал, так это того, что Бог, тот самый Бог, которого мой отец поносил грязными словами, уже приготовил для меня свой крючок. Глава 13. Письмо, давшее мне толчок. Вип Маклафлин открыл газету «Торонто Дейли Стар». Сначала просмотрел рубрику «Бизнес», затем сразу раздел «Спорт». Он был удачливым бизнесменом из Пемброука. Вип был владельцем страховой компании, поэтому ежедневный просмотр рубрики «Бизнес» был ритуалом. Но истинное удовольствие ему приносило чтение рубрики «Спорт». Вип Маклафлин был хорошим спортсменом и членом престижного торонтского клуба рыболовов-мормышечников. Этот клуб имел свои коттеджи для рыболовов в местечке Чейпеу в провинции Квебек. Члены клуба регулярно отдыхали там и ловили форель. Развернув газету на странице «Спорт», Вип тотчас же заметил большую статью о заключенном, содержащимся в тюрьме строгого режима, делающего чудесные крючки-мормышки. Он прочитал статью и решил написать заключенному Эрни Холландсу. «Я продал ему великолепный набор крючков-мормышек, который он использовал с большим успехом. Случилось так, что он заказал мне крючки еще и еще раз. Настоящий рыболов-мормышечник никогда не станет держать хорошую мормышку в секрете». Вип Маклафлин был хорошим рыбаком. Он автоматически подумал о владелице спортивного магазина в Пемброуке, которая была его большим другом. Владельцем магазина была Сесил Бейли, а магазином заведовал ее сын Грант. Бейли покупали свою страховку в компании Маклафлина. Тот, в свою очередь, чем мог, помогал магазину. Вип написал мне в Милихейвен и сообщил мне имя и адрес Гранта, а также посоветовал мне вступить с Бейлиями в деловой контакт. В июне 1973 года я написал стандартное письмо в магазин спортивных товаров в Пемброуке, адресованное господину Гранту Бейлию. Уважаемый господин, возможно, я смогу быть вам полезен. Хороший друг и спортсмен рассказал о вашем магазине как о возможном месте, где я смогу продавать сделанные мною крючки-мормышки. Вместе с письмом я посылаю вам образцы моих крючков. Они ваши, независимо от того, захотите ли вы заказывать их у меня или нет. Господин Вип Маклафлин разрешил мне упомянуть его имя, когда я пошлю вам свои образцы. Мне было бы очень приятно услышать от вас любое известие. Прилагаю список делаемых мною мормышек и список примерных цен. Желаю вам хорошего летнего отдыха и удачной рыбалки. С искренними пожеланиями, Эрни Холландс. Это было обычное деловое послание. Вместе с такими письмами я всегда посылал бесплатные образцы моих мормышек. Такое вложение всегда оправдывало себя. Я отобрал 35 или 40 самых любимых моих мормышек. Сухая мушка, форельная мормышка, оленей хвостик и прочие. И отослал их Гранту Беллию вместе со своим письмом. Я рассчитывал получить от него заказ. У меня было много работы, и я не успевал перевести дух. Мне приходилось разбираться с таким огромным количеством писем, заказов, что я, конечно, забыл о коробочке с образцами, посланными в магазин Бейлиев. Как выяснил позже, Грант не любил писать письма. Они обычно лежали у него на столе месяцами. Итак, Грант Бейли, загруженный работой, тоже забыл обо мне. Грант родился и вырос в добропорядочной семье, где почитали Бога, где родители посылали детей в воскресные школы, учили их молиться и придерживаться религиозных ритуалов. Грант вырос и определился в своих целях. Он хотел жениться и иметь детей, хотел иметь свой собственный дом и свой бизнес, хотел нормально зарабатывать и получать доход, чтобы его семье хорошо жилось. Ничего необычного, ничего сверхъестественного, вполне достижимые мечты. Его отец открыл магазин спортивных товаров в 1923 году, еще до того, как родился Грант. Магазин давал постоянный доход. Это был уважаемый бизнес в Пемброуке. Грант больше любил помогать отцу в торговле, чем посещать колледж. Когда его отец заболел, то вести бизнес в магазине стал Грант. Грант Беллей обладал здоровым инстинктом торговца. Он расширил бизнес и обновил здание магазина. К концу 1960 года Грант достиг поставленных перед собой целей, но неудовлетворенность поселилась в нем. У него не было причин быть недовольным собой, и тем не менее удовлетворения он тоже не чувствовал. «Где же то состояние покоя, которого я так ждал?» — думал Бейли. Грант начал искать. Религиозное воспитание подтолкнуло его искать ответ на этот вопрос у Бога, а не в алкоголе, наркотиках, оккультизме и подобных вещах. Если я приложу столько же усилий, чтобы найти Бога, сколько я уделил построению своего бизнеса, думал он, то интересно, что может из этого получиться? Он заметил, что чем больше думал о Боге и старался понять его, тем больше ему хотелось отдаваться благородной миссии христианства, христианского просвещения. Один из друзей пригласил его на городской слет в Торонский центр О'Кифф, упомянув, что туда будет приглашена известная евангелистка Кэтрин Кульман. Там Грант увидел исцеление глубоко больных людей, произошедшее тут же, прямо на его глазах. Грант понял, что у Бога еще очень много работы, и что он с ней справляется. Бог оказывается, трудился не только в библейские времена. Осознание этого еще больше приблизило его к Господу. Вскоре друг Гранта по имени Мак Фрейзер пригласил его на семинар прихожан, проводимый организацией крестового похода за Христа. Организация носила название «Институт мирян-евангелистов», и название поначалу не понравилось Гранту. Для него это звучало так, как будто на семинаре собирались из всех мирян делать священников, но он все-таки согласился пойти. Посещение семинара стало поворотной точкой в жизни Гранта Бейли. Там он читал молитву грешника, и только там впервые до конца понял ее смысл. Мольба о прощении Христом всех земных прегрешений и просьба не оставлять в земной жизни. Грант ликовал, что смог обрести свободу во Христе. После стольких лет посещения церкви он наконец-то смог обрести в Иисусе Христе своего Спасителя и Господа и получил уверенность, удовлетворенность и радость, о которой так давно мечтал. Грант Бейлей вернулся домой озаренным. Он выбрал церковь для посещений, повел свою жену и детей к пониманию Христа. Он хотел рассказать каждому все, что знал об Иисусе, об единственном, который показал ему путь к очищению и совершенствованию. Его страстью стало проповедовать Христа мирянам. Однажды, сидя за своим столом в кабинете, он заметил письмо, лежащее под грудой других бумаг. Этому письму было уже около 6 месяцев. Пришло оно от Эрни Холландса из тюрьмы Мелихейвен. В письме предлагалось купить крючки-мормышки. «Мне было бы очень приятно услышать от вас любое известие». Гранту стало стыдно. Он так и не ответил этому бедному человеку, сидящему в тюрьме и приславшему ему около 40 образцов своего труда. Грант взял ручку и бумагу и стал писать извинения. Дорогой Эрни, приношу самые искренние извинения за то, что не ответил на ваше письмо с образцами. Прежде всего, большое вам спасибо. Эти образцы все еще на моем столе, и я пока ничего с ними не сделал. Возможно, что следующей весной я закажу у вас партию мормышек. Мы небольшие мастера ловли рыбы на мормышку. Одной из причин является то, что мы не умеем делать мормышки. Я думаю, что однажды и сам займусь этим, ибо глубоко уверен, что ловля рыбы на мормышку является единственным правильным способом. Второе, по моему мнению, вы делаете замечательные мормышки. Так держать. Я являюсь членом коалиции магазинов спортивных товаров. На этом листе бумаги вы можете увидеть некоторые из названий магазинов. Это хорошая идея написать в эти магазины и предложить им вашу продукцию. Может быть, они заинтересуются в покупке у вас мормышек. Вип Маклафлин – старый мой друг, и он уже в течение многих лет занимается нашей страховкой. Но вдруг Грант Бейли почувствовал, что душа заставляет его сказать этому заключенному нечто большее, поделиться с ним добрыми мыслями об Иисусе Христе. «Господи, я не могу этого сделать. Он подумает, что я сумасшедший», — сказал Грант сам себе. «Никогда раньше я никому не писал в тюрьму. Я никогда не был знаком ни с одним заключенным. Как я смогу открыться осужденному, сидящему в тюрьме?» Но появившееся желание не покидало его, и Грант Бейли повиновался желанию Господа. я управляющий этого магазина спортивных товаров, владельцем которого является мой отец. Ему 81 год, и он на пенсии. За 40 лет упорного труда он создал хороший бизнес, потом его здоровье пошатнулось. С того времени я взял заботу о бизнесе, и вот уже в течение 12 лет им руковожу. Я женат, у меня трое детей в возрасте 9, 11 и 14 лет. Я воспитывался в религиозной семье, где алкоголь не употреблялся. Мы всегда ходили в церковь, и когда я был маленьким, то посещал воскресную школу. У меня есть семья и дети, работа. Все, чтобы быть счастливым. Вы находитесь сейчас в ситуации, когда у вас много времени, чтобы читать, размышлять и обдумывать вашу жизнь. У меня были все необходимые составляющие счастливой жизни, но я все равно находил ее бесполезной. Жизнь моя напоминала крысиные гонки. Не хватало времени, чтобы побыть дома, не было времени на отдых. И вот во время прохождения христианского курса семинара в Джереме в октябре месяце я принял Христа как моего личного спасителя и просил Его распоряжаться моей жизнью по Его усмотрению. Это не делает меня роботом, это значит, что Святой Дух и Бог помогают мне принимать решения, противостоять искушениям, любить людей, заботиться о друзьях, включая человека по имени Эрни Холландс. Все говорят, к чему мы идем, все смешалось. Каждый задумывается, что я могу сделать. Сейчас я впервые хорошо знаю, что вы, я и другие могут сделать многое, если примем Христа как Спасителя своего и если последуем Его желанию проповедовать Святое Писание. Мы будем любить других вместо того, чтобы все время волноваться только о себе. Мне самому предстоит еще многое понять, но, по крайней мере, я уже сделал к этому первый шаг, и я не раскаиваюсь в этом. Изменился мой взгляд на жизнь, и я чувствую, что стал более полезен обществу. Единственная моя проблема сейчас — это нехватка времени на чтение и на выполнение тех дел, которыми я хотел бы заняться, но после рождественских дней, мне кажется, у меня появится свободное время. Я не знаю вашего распорядка дня, и если у вас его достаточно, чтобы читать и размышлять и молиться, то вы заметите вскоре, какие замечательные изменения внесет это в вашу жизнь. Как только вы сделали первый шаг, остальное происходит подобно цепной реакции. Первое, с чего надо начать, попросить Господа простить вас за все ваши прегрешения, и Бог простит вас, потому что Он любит вас. Он не откажет. Он простит вас уже потому, что вы попросили у Него прощения ваших грехов. Второе. Вы попросите Бога войти в вашу жизнь, взять ее под Его опеку. Все свои 42 года я не мог распорядиться своей жизнью с пользой. Я был очень счастлив в возможности попросить Христа войти в мою жизнь и взять ее под Его опеку. Вот почему Христос живет и поныне, и будет жить в веках. Он живет в душах христиан. Вы попросите Господа наполнить вас Святым Духом и дать вам силу, чтобы противостоять искушениям. Вы попросите дать вам возможность любить тех, кого вы ненавидите, возможность больше узнать о доброй воле Господа, воздействующей на вашу жизнь. Вы благодарите Бога и молитесь, и верите, и все это происходит. С верой в душе все исполнимо. Если вы скажете, что это блеф, и ничего не станете делать, то ничего и не произойдет. Если вы поверите и скажете, что верите в то, что ваша жизнь может измениться, она изменится. В течение многих лет я был близок к этому, я делал все правильно, но я думал, что Иисус жил 2000 лет назад, и сейчас Он в раю. А потому все чудодейственные изменения и исцеления также были 2000 лет тому назад, и все, что мы можем делать сегодня, так это жить честной и доброй жизнью и ждать, пока не попадем в рай, если попадем туда». Но это совсем не тот путь, который создал для нас Бог. Чудеса происходят и сейчас, сегодня. Чудеса исцеления происходят и сейчас. Я видел это собственными глазами. Люди, жизнь которых наполнена Христом, прекрасные представители человечества. Они честны и добры, они сопереживают и излучают любовь. Я видел таких людей. Бог вселил в нас стремление вести добрую жизнь, стремиться больше узнавать из Библии о Его дальнейших планах. И Он непременно поможет нам развиваться духовно, если однажды мы скажем: «Ну хорошо, Господь, я весь в Твоей власти». Это прекрасно — иметь хорошего, любящего, заботящегося и помогающего Отца, который желает, чтобы и ты тоже был удовлетворенным и заботящимся о других. Чего и как начать? Я посылаю вам две маленькие книжечки, с которых начал сам и которые только 2 месяца назад круто изменили мою жизнь. Если в вашей библиотеке нет книг «Путь» или «Живая Библия», то попросите начальника тюрьмы или священника достать их для вас. Если и это не удастся, то дайте знать мне. Начните читать Новый Завет. Проповедь Иоанна – хорошее место для начала. Читайте каждый день. Вы будете поражены, как был удивлен и я, что эта книга содержит все, руководства общежития на земле, все мольбы и предостережения Бога. Там содержатся все правила и советы, которым необходимо следовать. Многие же в мире игнорируют их и подчиняются законам другой жизни, завистливой, безразличной, жадной до денег и власти. Когда вы станете христианином, если уже им не являетесь, то вы почувствуете, что путь, указанный Иисусом много-много лет назад, есть и ваш путь. На свете так много новостей, так много информации, которой люди могли бы обмениваться, но мало кто кажется заинтересованным в этом. Бог может быть очень расстроен этим. Вот, пожалуй, Эрни, это все, что я хочу сказать. Вы ничего не потеряете, вы приобретете. Это очень просто. Здесь нечего бояться. Вы станете совершенно иным человеком, приобретете новое видение мира. Нет насилия, нет страха, а только счастье и удовлетворенность. Почему, например, я отнимаю у себя рабочее время, чтобы писать все это человеку, которого никогда в жизни не видел? Потому что во мне проснулось желание помогать людям, желание помочь тому, кто находится в тюрьме, кто в беде или в отчаянии. Мне не надо помогать христианам, они сами заботятся о себе. Хотя, конечно, христианам всегда есть чем поделиться друг с другом. Им всегда приятно проводить время вместе, потому что они близки друг другу по духу. Больше всего нам, христианам, следует заботиться о людях, находящихся в беде. Если вы уже являетесь христианином, то простите меня за недопонимание вас. Если нет, тогда не выбрасывайте это письмо. Сохраните его. Подумайте о том, что я написал. Перечитайте его еще раз и помните, что Бог любит вас, и я беспокоюсь за вас. Надеюсь, что вы последуете моему совету и предпримите самый первый шаг. Когда вы начнете, то увидите, что для совершенства нет пределов. У меня много литературы, которая покажется вам интересной и будет полезной для вас. Мы сможем продолжить разговор, если вы напишете мне. Извините, пожалуйста, меня за почерк. Желаю вам удачи, и да благословит вас Господь, Эрни. Помните, все, что вам нужно, это желание и воля, а остальное — сделает Бог. С уважением, Грант. Это письмо отличалось от всех остальных, полученных мною. Каждая строка заставляла задуматься, будоражила меня, ибо ничего подобного ни от кого я раньше не слышал. «Что-то с этим человеком не в порядке», — подумал я. Письмо было очень толстым и содержало обратный адрес, и я рассчитывал, что внутри большое количество заказов на сотни долларов. Но что я получил? Даже не 10 центов, я получил религию. «Ничего не хочу даже слышать об этом», — ухмыльнулся я. «Моей религией была прибыль, моим богом — долларовая купюра. Не хочу я этой религии». В письме было предложение написать ответ. «Никогда. Меня совсем не интересовали ни он, ни его религия. Я не буду отвечать на его письмо». Но прежде чем выбросить письмо, я взглянул на обратный адрес и остановился. Этот человек был как-никак владельцем большого спортивного магазина. Он был уважаемым бизнесменом. Я смогу использовать его, смогу качать из него деньги, если разыграю свою карту правильно. Итак, я прочитал те две маленькие книжечки, присланные им. Сделал это больше для того, чтобы иметь возможность цитировать их или ссылаться на них в своем письме. Книги, однако, оказали на меня такой же взбудораживающий эффект, как и письмо бизнесмена. Эти книжечки не были похожи на те, которые я читал раньше, и по прочтении их я был взволнован. Уважаемый господин, извините, что заставил вас ждать с ответом. Мне необходимо было время, чтобы все обдумать. Я перечитал ваше письмо несколько раз, так же, как и книги, посланные вами, и в каждой строке для меня было избавление. Я молился так упорно, что слезы появлялись на моих глазах. Однако я понял, что я был не настолько искренен, насколько хотел бы быть. Я прожил жизнь в грехе. Когда мне было 9-10 лет, я уже грешил, но я не знал другой жизни. Детство мое было ужасным. У меня не было возможности поступать честно и хорошо. Но в этом я никого не виню. Я не могу понять, как такой человек, как вы, родившийся и воспитанный в доброй семье христиан, а теперь успешный бизнесмен и обладатель доброй семьи, мог страдать от нехватки чего-то еще в своей жизни. Во время чтения вашего письма я постоянно задавал себе этот вопрос. Сейчас мне 43. Я никогда не был женат. Большую часть своей жизни провел в тюрьмах. Вся моя семья живет в Оттаве. Мы все очень любим друг друга, и я могу помогать им деньгами, заработанными мною на изготовление крючков-мормышек. Все дни до Рождества я не отдыхал ни минуты. Все свободное время делал крючки. Другие заключенные спали, смотрели телевизор. Вы действительно думаете, что человек, подобный мне, сможет найти Бога, сможет когда-нибудь быть счастливым и удовлетворенным жизнью? Тогда скажите, что мне делать? Я знаю, это не будет легко, но я приложу все усилия. Знаете, в тюрьме содержится 400 заключенных, и только 12 из них ходят в церковь. Думаю, что здесь, в тюрьме, устраиваются религиозные семинары, где читают Библию. Я постараюсь выяснить на этой неделе. Будете ли вы молиться обо мне и просить Бога помочь мне найти правильный путь? Не можете ли вы постараться объяснить мне, как вы узнали, как вы почувствовали, что вы христианин? Это очень важно для меня. Пожалуйста, напишите, как мне отдать себя в руки Бога. Я верю в Бога и люблю Его, и не хочу больше возвращаться в тюрьму. Никогда никому я не причинял физической боли, но я воровал и грабил, обманывал и врал, и многое другое. Это прекрасное чувство знать, что кто-то, кто не знает тебя, старается помочь. Это для меня новое ощущение. Может быть, Бог попросил вас помочь мне. Пора заканчивать письмо, пока я не встал на колени и не начал читать молитвы, выученные мною из тех двух книг, посланных вами. Да благословит вас Бог. До свидания. С уважением, Эрни. Это письмо воодушевило Гранта Бейлия завалить меня грудами литературы по христианству. Книги и трактаты, исповедь Пэта Бунса, история жизни Джона Кэппа, книга комиксов на библейские темы, трактат «Иисус», проповеди в журнале «Голос», выпускаемом Обществом деловых людей, «Четыре закона духа» и так далее и тому подобное. Поначалу я посмеивался над ним, хотел сыграть на религиозных струнах бизнесмена. Это желание, однако, с течением времени постепенно выветривалось. «Зачем он посылает мне все эти книги?» — недоумевал я. Я боялся, что он будет писать мне и задавать вопросы по содержанию книг, а я не хотел отказываться от возможности держать связь с известным бизнесменом. Поэтому прочитал пару книг. Так как времени у меня было достаточно, то прочитал еще две, потом еще несколько. Книга комиксов на библейские темы была очень смешной. Веселые ситуации, описанные в книге, интриговали меня. В один присест я прочитывал книжку в тонкой обложке от корки до корки и получал истинное удовольствие от чтения. Медленно, но верно, чтение религиозных книг поглотило меня. Грант Бейлий не снижал оборотов. Он переслал для меня кассету молитв и договорился, чтобы я мог прослушивать их в своей камере. Он буквально завалил меня религиозными кассетами, религиозная музыка, проповеди, религиозное обучение. Некоторые из кассет были записаны самим Грантом. Он разговаривал со мной, как будто мы были хорошо знакомы друг с другом. Он представил мне мир Господа, разложив его на отдельные эпизоды. Сидя в своей камере и слушая слова Гранта, записанные на пленке, я чувствовал их воздействие на себя. Чувствовал, как глубоко они проникают в меня. Мы все чаще и чаще обменивались письмами. Он воспитал во мне осознание значительности этого. Сообщил мне, что когда приходит почта, то вся семья, все вместе просматривают ее в поисках моего письма. И когда они получают мое письмо, то вся остальная корреспонденция, чеки, счета и прочее откладываются в сторону. Сначала все внимание моему письму. Никогда в жизни я не встречал такой преданности. Если я слышал или читая наталкивался на вещи, связанные с Господом и непонятные мне, то спрашивал разъяснений у Гранта. Свои толкования событий он всегда сопровождал новыми идеями, заставлявшими меня задуматься. Общаться с ним мне было удобно. Он не угрожал мне, он был моим другом. Номер 9898. Это был мой номер. Я отозвался. Что? Здесь твоя семья. Они хотят тебя видеть, — лениво процедил надзиратель. Тебе разрешено свидание. Это ошибка. Это не моя семья, — крикнул я в ответ. У меня нет семьи. Мои отец и мать умерли. Тут вот целая семья приехала. Просит свидания с тобой, — настаивал надзиратель. Я еще немного поприпирался с ним, но переспорить его мне не удалось. Он сказал, что мне надо выйти и посмотреть самому. Я вышел в зал свиданий, и через разделяющий зал на две половины толстое пуленепробиваемое стекло увидел семью. Они не были моими родственниками. Никогда ранее я не видел их. Мужчина представился как Грант Бейлий. Вся семья, Грант, его жена и их трое детей — проделали трехчасовой путь из Пемброука сюда, чтобы повидаться со мной. Я был растерян. Мы немного поговорили через специальное отверстие в стекле. Он брал меня голыми руками. Я был смущен. «Эрни, мы тебя любим любовью, подаренной нам Иисусом Христом», — сказал Грант, переполненный чувствами. Бог любит тебя, и мы тебе хотим помочь. Где-то внутри я подсмеивался над ним. Как может такой удачливый бизнесмен любить такого, как я? Все это выглядело для меня слишком абсурдным, чтобы принять. Мне было неловко, и хотелось быстрее вернуться в камеру. Через некоторое время я отступил от стеклянной перегородки. Грант отступил тоже. «Эрни, послушай, пожалуйста», — умолял он. Я увидел, как слезы появились на его глазах. «Когда ты вернешься обратно в камеру, то поди на колени и молись, проси Господа помочь тебе, и Он поможет». Я не ответил ему. Я почувствовал, что что-то вдруг дрогнуло во мне, но я не хотел проявлять этого чувства. И все же он был мужчиной почти моего возраста, и он почти плакал. Я вернулся в камеру. Любовь семьи Бейлиев тронула мое сердце, но я все еще не хотел признаваться себе в этом. Однажды, когда я сидел в компании своих друзей, охранник принес мне большую и тяжелую коробку. Я открыл ее и, пораженный увиденным, застыл на месте. В коробке лежал экземпляр огромной так называемой «Черной Библии», присланной Грантом Бейли. Я прокололся. «Что это с тобой, Эрни?» — захихикали приятели. — Ты стал религиозным? Я был унижен. Отнес Библию в свою камеру и бросил ее. Я не знал, был и расстроен тем, что Библия здесь, в тюрьме, была неуместна, выглядела глупо, или был более расстроен тем, что все-таки хотел знать, о чем в ней говорится. Я постараюсь, чтобы никто не видел меня, читающим Библию. Буду читать ее по ночам, когда все заключенные на своих местах и камеры уже закрыты. Я буду один. За несколько следующих недель я прочитал всю Библию. Содержание ее для меня пока не имело смысла. Я перечитал ее опять, от книги «Бытия» до «Апокалипсиса», с трудом продираясь через оказавшуюся для меня сложной книгу от Иакова. Я не понимал ее. 5 раз я прочитал Библию от корки до корки, постепенно исправляя свои же собственные ошибки в произношении. Я читал слово «псалмы» как «палмы» и прочее. В конце концов, Грант прислал мне современный вариант Библии, написанный современным английским языком, и я закончил читать ее на рассвете. Однажды я почувствовал, что путешествую по дороге вместе с Иисусом Христом, Сыном Божьим. Я начинал понимать, что Он говорит мне, и уже не мог отложить Библию в сторону. Я все меньше и меньше крутил крючки-мормышки, но все больше и больше читал Библию. В день прочитывал сначала 100 страниц, потом 200 и 300. Я буквально проглатывал их, подобно изголодавшемуся. Но по мере утоления голода становился еще более голодным. Я хотел знать больше, хотел понять Иисуса. По ночам я тайно молился, ждал, пока охрана, сделав обход, скрывалась из виду, и, плача, просил у Господа знаний. По утрам моя подушка была мокра, а сердцем я чувствовал, что становлюсь все ближе к Иисусу. 12 марта 1975 года в 2 часа ночи я поднялся с постели и встал на колени в камере тюрьмы Милихейвен. В руках у меня была Библия, и я поднял руки вверх. Слезы текли по моим щекам, и я почувствовал, что Иисус во мне, что я свободен. «Отче наш», — молился я, — «я обращаюсь к Тебе во имя Иисуса Христа, Сына Твоего. Я грешник. Прости меня за все мои прегрешения. Я уже не вернусь назад. Принимаю Иисуса Христа, Сына Божьего, как Господа своего и Спасителя. Я ничего не прячу от Тебя, Господи. Спаси меня, спаси меня. Я болен. Я устал от этой тюремной камеры. Я слаб. Я устал жить жизнью таракана. Господи, возьми меня и используй во имя славы Твоей, во имя победы Твоей. Возьми меня и помоги мне жить с Тобою в сердце моем постоянно. В воскресенье, понедельник, вторник, среду, четверг, пятницу и субботу. Я хочу жить ради Тебя. Благодарю Тебя за спасение мое. Я люблю Тебя, Иисус. Аминь. Я открыл глаза и увидел Иисуса Христа, Сына Господня, стоящего рядом со мной. В этом чудодейственном видении Он положил руку свою на мое плечо, я почувствовал Его прикосновение, и Он сказал мне три вещи. «Я рад, что ты не убил того полицейского». Говоря это, Он мягко улыбнулся мне. «Ты избавлен от всех прежних прегрешений», — сказал он, сопровождая свои слова движением своих рук. — Ты можешь все начать сначала. Видение закончилось. Он исчез. И с этого исключительного момента я перестал быть пленником самого себя, перестал быть насекомым, перестал быть беглецом. Мои грехи, мои преступления, мое фальшивое прошлое внезапно удалилась от меня так далеко, как восток от запада. Силой Господней я наконец-то был свободен, наконец-то удовлетворен, наконец-то счастлив. Все это ранее было для меня недостижимо, но Господь только приступил к своей работе. Глава 14. Последнее прибежище. Эрни Холландс умер, и совершенно новый Эрни Холландс занял его место. Эта трансформация была очень неожиданна, и, очевидно, она шокировала моих тюремных друзей. Они смеялись, когда я молился Богу и благодарил Его за мое спасение. Они посмеивались и подшучивали надо мной. Другие думали, что это новая игра, задуманная, чтобы поскорее выбраться из тюрьмы. Новый Эрни был для некоторых неожиданным, и они решили, что после четверти века, проведенных за решеткой, я, в конце концов, сошел с ума. Они были неправы. Очевидность изменений озадачивала их. Я вдруг резко перестал пить, сквернословить, играть в карты. Стал молиться, не прячась, а открыто читал Библию. «Что с тобой случилось?» — спрашивали меня озадаченные заключенные. «Я спасен», — всегда отвечал я с сияющей улыбкой. «Иисус спас меня. Он освободил меня». С курением было тяжелее, но однажды вечером Грант попросил своих друзей в церкви, людей, которых я не знал, молиться, чтобы я освободился от этой привычки. В то время, как эти люди молились в 200 миль от меня, я вдруг вынул последнюю сигару изо рта, посмотрел на нее и с необъяснимым смехом вышвырнул ее. Больше не закурил никогда. Я пошел к пастору Финдалу, тюремному капеллану, и попросил его устроить мне курс изучения Библии по переписке. Он помог мне, и я занялся изучением Божьего Слова всерьез, получая высокие оценки за выполненные домашние задания. Грант посылал мне книгу за книгой и пленку за пленкой. Его семья постоянно навещала меня, и эти визиты укрепляли мою веру в себя. Эти люди радовались вместе со мной, что Бог посетил мою жизнь и изменил ее. Каждый раз, уезжая, они проезжали мимо забора с колючей проволокой. Я в это время высовывал большое белое полотенце из окна камеры и махал на прощание. И они всегда махали в ответ. Нас разделяли тюремные стены, но я был с ними, и это давало мне ощущение свободы. Даже мое восприятие изменилось. Наверное, нет такого тюремного двора в мире, где не росли бы одуванчики, но я никогда раньше их не замечал. Теперь, глядя из окна камеры, впервые за свои 45 лет я видел небо, солнце, деревья, птиц и одуванчики. Как-то утром с изумлением наблюдал за одуванчиком, медленно открывающимся утреннему свету, подставляющим желтую головку лучам солнца. Я видел тысячи птиц на крышах старых канадских тюрем, но не воспринимал их, не видел в них жизни. Теперь я неделю за неделей наблюдал за воробьем, который взялся сооружать гнездо на дереве поблизости, за воробьихой, которая сделала кладку, высидела птенцов и стала совершать бесконечные ходки за пищей для них. Я видел, как птенцы подросли и как мать шаг за шагом научила их летать, чтобы оперившиеся воробьи могли вылетать из гнезда. Я замечал уток, летящих на север с приходом лета, и думал о таинстве их тысячемильных ежегодных путешествий. Даже молодые утки, впервые вылетевшие со стаи, точно знали маршрут. До меня дошло, что все это приведено в движение Божьей волей, что это Он вдохнул жизнь в свои создания, дав им стремление к совершенству. И из всех этих созданий Божьих лишь человек умудрился опошлить очень многое. Милехейвенская тюрьма была этому прекрасным примером. Заключенные вели упорную борьбу с администрацией. В результате жизни не было ни сидящим, ни сторожам, ни начальству. В один прекрасный день заключенные передали друг другу, что начинается забастовка, и на работу завтра не выходит никто. Когда я услышал об этом, мне стало нехорошо. Боже мой, а мне-то что делать? Я горячо молился. Я осознавал, что отказаться от работы неправильно, что Бог учит повиновению тем, кто поставлен над тобой. С другой стороны, если бы я наплевал на других зэков и вышел работать, то был бы единственным предателем. С этого момента я был бы обречен, с другими так уже было. Я боялся. На следующее утро был завтрак, после которого все возвратились в камеры, как обычно. В 8 утра, четко по расписанию, электронная система открыла запоры дверей всех камер. «Выходи на работу!» — как обычно заорали охранники. Но никто не вышел. Тюремные коридоры в это утро были пусты. «Что же мне делать?» «Боже, подскажи!» — молился я. И тут мне показалось, что я слышу негромкий голос. «Иди и ничего не бойся, я с тобой». Я надел куртку, головной убор, вышел из камеры и пошел вдоль длинного ряда открытых дверей, из-за каждой из них на меня бросали взгляды бастующие заключенные. Дошел до цеха, где заключенные занимались разными поделками. Страх давил меня. «Я пришел и буду работать, потому что я христианин и не хочу нарушать правила», — сказал я начальнику. «Но я боюсь. Мне страшно». Он улыбнулся. «Из-за забастовки цех закрывается, и я могу возвращаться в камеру. Господь Бог подготовил мне путь к избавлению». Я вернулся обратно в камеру. Никто ничего мне не сказал. Возможно, они посчитали, что я ходил в магазин докупить необходимых материалов для моей работы в камере. А может быть, они решили, что я ходил в офис передать письмо. Иными словами, никто никогда не припомнил мне этого случая. Из 400 заключенных в тот день вышли на работу только 11. Трое позже получили тяжелые ножевые ранения. Один чуть не умер, другого избили чуть не до смерти. Но мне никто никаких претензий не предъявлял. Бог предоставил мне защиту во всех возможных ситуациях. Дни летели один за другим, и, наконец, подошел срок, и я предстал перед очередной комиссией по досрочному освобождению. Я рассказал им, что стал новым человеком, что обратился в христианскую веру, постарался описать произошедшие во мне изменения. Они смотрели на меня, как на неистового маньяка. Они знали, что я стрелял в полицейского, что я бежал из многих тюрем, что я был профессиональным уголовником. Досрочное освобождение ими даже не рассматривалось. Единственное, на что, по их словам, я мог надеяться, это перевод в тюрьму менее строгого режима. Однако это было нежелательно, так как когда я в последний раз был переведен в такую тюрьму, то я сбежал из нее. Всякий раз, когда я возвращался в камеру с отказом предоставить досрочное освобождение, я молился и благодарил Бога. Я молился о спасении душ членов комиссии по досрочному освобождению, подобное освобождению Иисусом моей души. Дадут ли мне члены комиссии когда-нибудь положительное решение или нет, значения не имело. Я хотел только, чтобы они приняли Христа как своего Спасителя. И вдруг, недели позже, я был неожиданно переведен из Мельхейвена в тюрьму с режимом обычной строгости, в Джойсвилл. Не провел я в этой тюрьме и 3 недель, как однажды в столовой надзиратель выкрикнул мой номер. «Хорошие новости для тебя, Эрни», — сообщил надзиратель. «Приказ из Оттавы. Завтра ты идешь домой». Я посмотрел на него невидящим взглядом. «Уверен, что обращаешься по адресу?» Он кивнул. «Комиссия отказала мне 3 раза», — сказал я ему. «Я слишком опасен». «Тут сказано», — продолжал надзиратель, заглядывая в документ, который держал в своей руке. «Номер 9898. Эрнст Чарльз Холландс. Завтра в 1:30 ты свободный человек». Я принялся быстренько просчитывать даты, отыскивая ошибку. Следующий день — это 14 апреля 1976 года. До конца моего срока все еще оставалось 25 месяцев. Я огляделся. Заключенные смотрели на меня в том же оцепенении. «Эрни, в чем дело?» — спросил один из них. «Как это тебя освобождают?» — удивился другой. «Я не знаю. Я ничего не знаю», — повторял я, как в забытии. — Здесь что-то не так. Мне приказали отправиться в камеру и упаковать все мои крючки-мормышки и материалы, из которых я их готовил. Все мое хозяйство заняло 54 тяжелые коробки. Внутри у меня все ликовало, пело и радовалось жизни. Никогда раньше я не чувствовал себя так легко. Но меня все еще волновал вопрос: что же случилось? На следующий день в административном здании надзиратель повел меня к бельевым шкафам. «Возьми себе костюм». Я собрал для себя полный комплект белья, включая нижние, и оделся с блеском. Снова, после стольких лет, быть в гражданской одежде — это великолепное чувство. Затем меня отвели в офис, где я подписал все необходимые документы. Мне выдали деньги, заработанные в тюрьме в рамках программы «Вознаграждение». И я отправился в зал дожидаться сопровождающих лиц. Я полагал, что все будет как всегда. Полицейский отвезет меня на железнодорожную или автобусную станцию, а дальше я сам. Наконец, входная дверь открылась, и охранник сказал: «Эй, Эрни, на выход!» Я вышел на улицу, солнце светило мне в глаза. На улице были Грант Бейли и вся его семья. У меня запершило в горле, и слезы потекли из глаз. Они подбежали ко мне, стали обнимать, целовать и пожимать руки. «Пойдем, Эрни», — сказал Грант, смеясь и плача одновременно. «Мы едем домой». Я был поражен и, как ребенок, запрыгал на месте от счастья. Грант держал связь с администрацией лагеря и знал, что меня должны освободить, хотя так же, как и я, он не знал, как это произошло, и он подъехал, чтобы лично забрать меня. Даже с прицепом приехал, чтобы сложить туда все мое хозяйство. Едва мы отъехали от тюрьмы, как я попросил Гранта остановиться. Оглянулся, чтобы посмотреть на тюрьму в последний раз. «Я чувствую себя солдатом», — подчеркнул я, «собирающимся идти на войну во имя Господа нашего Иисуса Христа». Мы выехали на скоростную магистраль и взяли направление на север, в Пемброук. Мы ехали домой. Через некоторое время мы остановились у небольшого придорожного кафе, чтобы перекусить. В то время, как я жевал свой бутерброд, подъехал полицейский. Он запарковал машину и вошел в кафе. Грант улыбнулся мне, сопереживая. «Эрни, ты не нервничаешь сейчас?» «Слава богу, нет», — ответил я с радостной улыбкой. «Я люблю полицейского. Господи, благослови полицейского». Бейли отвезли меня в свой дом, прекрасное место, включавшее комнату отдыха с креслами-качалками, с большим цветным телевизором и с камином. В доме была еще одна спальня. Для меня. Я был поражен. Никогда в своей жизни я не имел собственной спальни. Комната была великолепна. Большая кровать, бельевой шкаф, небольшая кладовая, письменный стол, лампы и туалет. Я не мог не вспомнить все места, где мне приходилось спать раньше. Коробки, скамейки в саду, запаркованные машины, лес, парки, коридоры, мотели и тюремные камеры. И теперь, после всего, что было, такая красота, потому что христианская семья любила меня любовью Иисуса Христа. Но это было еще не все. На следующий день Грант взял меня с собой в центр города, в его магазин спортивных товаров. Над входом в магазин висело чучело огромной озерной щуки. В магазине Грант представил меня всем своим служащим, а затем обратился ко мне. «Эрни, сегодня, сейчас ты приступаешь к работе», — сказал он. «Выбери себе занятие, которое ты хочешь». Я был заинтригован. Я был уголовником-рецидивистом, недавно освобожденным из тюрьмы, патологическим вором с явным пристрастием к ограблениям спортивных магазинов. А это место было заполнено пистолетами и ружьями, патронами и деньгами. И я мог сам выбрать себе работу. Молва обо мне быстро разнеслась по свету. В полицейском управлении Оттавы не могли поверить этому. Эрни Холландс стоит по другую сторону прилавка, сохраняя лучезарную улыбку на лице, и кладет деньги в кассу, вместо того, чтобы брать из кассы. Из оттавской газеты приехали журналисты. «Вы не тот Эрни Холландс, которого я знал. — заявил журналист, пронзая меня взглядом. «Вы не грабитель банков, не грабитель сорвиголова, не гангстер, не убийца. Нет, благодаря Богу, я уже не тот Эрни Холландс, которого вы знали», — ответил я ему. «Тот Эрни умер, он похоронен. Его нет. Я совершенно новый Эрни. Я вновь рожденный Эрни». Журналист добросовестно записал мои слова. В газете появилась статья с моим портретом, под которым стояла подпись. Мои же слова. «Возрожденный Эрни». Но борьба еще не была окончена. Сатана взялся поквитаться со мною за все упущенное им время. День за днем, работая в магазине, я тайно боролся с дьяволом. Я чувствовал, как он искушал меня, наполняя мой мозг различными желаниями — алкоголь, воровство, женщины. Я боролся с сатаной, который хотел выпихнуть меня из магазина, выкинуть из этой жизни. Иногда меня посещало желание ограбить этот магазин. Выполняя поручение Гранта, я ездил в другой магазин спортивных товаров, который располагался неподалеку. В том магазине я видел пистолеты, рассматривал возможность ограбления этого магазина и побега. Тоска по оружию одолевала меня. Однажды я взял таки 6 патронов для пистолета 38-го калибра, положил их в карман и спрятал в своей комнате. Я был полон желания стащить пистолет, зарядить его и пустить в ход. В другой раз, уходя на обеденный перерыв, я незаметно взял с собой ключи от магазина и сделал их дубликат, но Святой Дух остановил меня. Я случайно нашел в столе запись комбинации сейфа и отчаянно боролся с собой, чтобы не употребить это знание во зло. В воскресные дни я ездил к своей семье в Оттаву, где алкоголь и женщины, будучи доступны, испытывали меня на прочность. Борьба с прежним собой за невозвращение к прежней жизни была тяжелой. Иногда она требовала и физических усилий над собой. Я весь покрывался потом, сражаясь один на один с самим собой. Но, несмотря на мою слабость новорожденного христианина, Святой Дух поддерживал меня. Каждый раз, когда мной овладевало искушение, я обращался к Богу за помощью. Я молился при каждом новом повороте судьбы, в каждой новой для меня ситуации. Даже в самых смешных и неловких ситуациях я не прекращал своих обращений к Господу. И я искал свое будущее в Боге. Протирая полки в магазине, моя пол и продавая некоторые мелочи, я переполнялся желанием играть более активную роль в Царстве Господнем, быть слугой Господа. Но как я мог этого достичь и мог ли достичь, я не знал. Первое же воскресенье после освобождения из тюрьмы Грант взял меня с собой в небольшую деревенскую церквушку в Бичберг, где присутствовало 35-40 человек. Они попросили меня публично рассказать о себе. Я понятия не имел, как это делается. Никогда раньше я не выступал перед людьми, но рассказал им историю своей жизни и пояснил, как Бог изменил мою жизнь. Я видел, как по окончании моего рассказа некоторые прихожане вытирали слезы. И не мог понять, почему. После службы священник протянул мне конверт, в котором лежала 5-долларовая купюра. «А это для чего?» — спросил я. «Это на ваши расходы», — сообщил он мне, как о само собой разумеющемся деле. Я был потрясен и польщен одновременно. Я не знал тогда, что это было начало моего пасторства. Через несколько недель человек из Ренфью, штат Онтарио, попросил меня выступить на церковном банкете. Вскоре другой человек из другого города пригласил меня выступить на церковном собрании. Потом последовали приглашения еще и еще раз. С каждым новым публичным выступлением я приобретал все больше и больший опыт. Моя речь становилась более доверительной. Я более убедительно доказывал необходимость веры в Бога, упоминал каждый случай своей жизни, когда Господь приходил ко мне на помощь. Однажды пастор по имени Вик поинтересовался, смогу ли я выступить субботним утром в Кводевилле на завтраке товарищества. Я согласился и поехал. Около сотни мужчин присутствовало на завтраке, и когда я рассказывал им свою историю, многие из них открыто плакали. После моего выступления Вик пригласил меня на частную беседу. «Эрни, вы можете предложить этим людям то, что Бог дал вам», — сказал Вик. «Когда вы публично свидетельствуете, то вам следует подсказать присутствующим, что Бог может сделать и для них то, что Он сделал для вас. Тогда в молитве Богу они приобретут Его помощь». Эта мысль никогда не приходила мне в голову, и я принял ее с благодарностью. С той поры, рассказывая свою историю, я всегда акцентировал внимание слушающих на том, что Иисус Христос может помочь им так же, как Он помог мне. Следующим утром я выступал в церкви перед приходом Вика. Я встретил там его добрую супругу Шейлу и трех их прекрасных детей. Сьюзен тогда было 5, Роберту 3, Питеру не было и года. Все вместе мы прекрасно провели время за воскресным обедом. Разговаривали, шутили, смеялись. Весь следующий день я провел с Виком, работая над записью моего выступления. Вик собирался широко ее распространить. Через 3 дня Вик трагически скончался. То, что его семья станет моей, никто тогда не мог и предположить. Глава 15. Особенно дядю Эрни. Шейла родилась в Йоханнесбурге, Южная Африка, в христианской семье. Ее родители в свое время тоже были рождены в Южной Африке. Она воспитывалась в любви к Иисусу, запоминала наизусть псалмы и молитвы, и в возрасте 5 лет, заболев полиомиелитом, выздоровела чудеснейшим образом. В 15 лет Шейла покинула Африку, она была отправлена в Канаду в христианский колледж. После окончания колледжа она получила место секретаря в церкви в Галифаксе. Затем была наставником подростков, работая в Монреале в пасторской комиссии. Через 4 года после того, как она покинула свой дом, она вернулась в Африку, чтобы навестить родителей. Во время этого путешествия она встретила Вика, англичанина, который во время своих каникул отправился в Африку с духовной миссией. В Африке они вдвоем работали с приходом, потом поехали в Канаду, где Вик поступил в христианский колледж. Сначала у них родилась дочь Сьюзан, потом сын Роберт, а потом и еще один сын, Питер. После окончания колледжа Вик со своей семьей переехали в Пемброук, где получили приход и где успешно работали в течение 4 лет. Когда маленькому Питеру было всего 4 месяца, Вик скоропостижно скончался и отправился в рай, а Шейла осталась одна. У нее на руках было 3 детей. Господь подготовил Шейлу к такому обороту событий. Она переехала в Броквилл, провинция Онтарио, где нашла работу, позволявшую ей обеспечивать семью и оставлявшую время для воспитания детей. Она нашла в себе силы жить дальше, но горечь утраты все равно не покидала ее. Ей приходилось тяжело без мужчины в доме, без отца детей, без хозяина, зарабатывающего деньги и руководящего семьей. И Бог, в свою очередь, ответил на эти молитвы. 8 месяцев спустя после моего выхода из тюрьмы я сидел на лавочке магазина спортивных товаров и был в полной депрессии по поводу своего будущего. Я хотел чувствовать себя более полезным Богу. Мытье полов и протирка полов как-то не давали мне духовного удовлетворения. Я поднял голову и увидел господина Ховарда из церкви Ренфью. «Эй, Эрни!» — поприветствовал он меня, улыбаясь, и вручил конверт коричневого цвета. «Что это такое, господин Ховард?» — спросил я. «Для вашего прихода». «У меня нет прихода», — запротестовал я. «Я просто работаю в магазине и время от времени выступаю, когда меня приглашают». «Это для вашего прихода», — повторил он и вышел из магазина. Я открыл конверт и нашел там 20-долларовую купюру и заплакал. «Боже, неужели ты стараешься показать мне, что будешь снабжать меня всем необходимым?» — всхлипывая, обращался я к Богу. «Так ли это, Господи?» «Я буду снабжать тебя всем необходимым», — прошептал мне в ответ Святой Дух. «А сейчас иди на улицу, иди по дорогам и тропинкам. Рассказывай людям об Иисусе и о тех прекрасных чудесах, которые Он для тебя совершил». Я не стал откладывать. Пошел к Гранту Бейлию и сказал, что, повинуясь желанию Господа, я покидаю его дом и оставляю работу в магазине. Он немного испугался, опасаясь, что я ухожу слишком быстро. «Грант, я знаю, это Бог». Он не мог оспорить это утверждение. «Эрни, мы тебя любим», — сказал он. «Ты всегда будешь иметь работу в моем магазине. Наш дом — это твой дом, если ты когда-либо захочешь вернуться». «Я люблю вас, Грант», — ответил я, повторив слова самого Гранта, сказанные им мне в тюрьме и так взволновавшие меня тогда. «Я люблю ваш дом, я люблю ваш магазин, но я все-таки собираюсь выполнить дело, предназначенное мне Господом». Я снял 60-долларовую комнатку в доме прекрасной христианской семьи по улице Сесилия. Эдвин и Дороти Лемке стали моими отцом и матерью, а я пошел в люди, ходил по дорогам и улицам и рассказывал людям об Иисусе. Я разговаривал с мальчиками и девочками в христианском кафе в центре города. Я путешествовал больше и больше, меня все больше и больше приглашали в различные церкви, товарищеские собрания, встречи молодежи и даже в тюрьмы. Но я все еще не имел той труднодоступной вещи, о которой мечтал уже столько лет — жены и семьи. Я знал, что обстоятельства мои были против меня — в возрасте 46 лет найти жену и воспитывать детей. Но я также знал, что Господь игнорирует обстоятельства, и Он уже мне это продемонстрировал. Итак, я начал молиться. Я неистово молился о том, чтобы Господь Бог помог мне найти жену с детьми. «Ты обещал мне, Господи, что если я буду просить Тебя, то Ты поможешь мне», — молился я. И Бог стал работать над этим. В мае 1977 года Шейла неожиданно почувствовала некоторое беспокойство ее души. «В этом году ты снова выйдешь замуж», — сказал ей Господь. «Как это может быть?» — спросила она. «Уже май». Других перспектив у нее не было. Однажды, примерно через месяц, она включила радио, что делала крайне редко, и услышала сообщение о встрече членов товарищества бизнесменов «Полные евангелисты». На этой встрече должен был выступать Эрни Холландс. Шейла помнила меня все это время, она помнила о моем выступлении в их церкви и о совместном воскресном обеде, последнем воскресном обеде Вика. Тогда она все утро провела с детьми и не слышала моего выступления. Теперь она решила восполнить этот пробел. После посещения встречи членов христианского общества, Шейла вновь говорила с Господом. «Иди и поддержи его словом, подбодри его, потому что со времени вашей последней встречи он многому научился во имя Господа». Как это обычно бывает после моего выступления, люди окружили меня, чтобы поговорить. Шейла увидела толпу и решила не торопить события. Она направилась ко мне, когда многие уже разошлись, а я просто протянул к ней свои руки и сказал так, как я обычно говорил. «Огромное спасибо вам за то, что вы пришли сюда сегодня». Я не узнал ее, и она поняла это. По дороге домой, сидя в машине, она уговорила себя, что сделала все так, как ее просил Бог. Ведь если бы она пригласила меня к себе домой гостем и угостила обедом, она бы тем самым напомнила ему, кто она есть. «Шейла, ты не сделала того, о чем я просил тебя». «Я знаю, Господи, я не подбодрила его. Я вернусь домой и позвоню ему. Я оставлю для него сообщение по телефону». Она попыталась найти мой адрес или номер моего телефона, позвонив президенту местного товарищества бизнесменов «Полные евангелисты». По телефону она попала на жену президента товарищества. «Мне необходимо оставить сообщение для Эрни Холландса», — начала Шейла. «О, как я рада, что вы позвонили», — прервала ее женщина. «Я хотела поговорить с вами, но не знала, как это лучше сделать. Эрни Холландс звонил мне и сказал, что он очень извиняется за то, что не узнал вас. Он обещал зайти к нам и предложил, чтобы мы заглянули к вам по дороге. Я не знала, как об этом спросить у вас. Вы согласны прийти к нам?» Господь Бог уже поговорил с этой женщиной. Она знала, что Шейла и я поженимся. Мы провели некоторое время вместе. Дети помнили меня со времени моего последнего визита, и это польстило мне. Шейла разрешила детям называть меня дядей Эрни, что польстило мне еще больше. После того, как я ушел, Бог стал разговаривать с Шейлой относительно продолжения наших отношений. «Можете ли вы с Эрни показаться на людях?» «О нет, Господи!» — ответила она. «Нет, с его-то прошлым! Хочешь ли ты прощения всех своих грехов?» «Да, Господи, но ты сама еще не готова прощать чужие грехи, те грехи, которые я сам уже простил». Шейла почувствовала свою ничтожность перед Богом. «Неужели же я ханжа?» — устыдясь спросила она себя. «Если ты хочешь, чтобы я вышла с ним в свет, я пойду». Несколькими днями раньше я появился в популярной ежедневной христианской телепрограмме «Пересечение путей». Теперь эта программа называется «Huntley Street 100». Ведущим программы был Давид Мейнс. В процессе нашего разговора я коротко оговорил цели своей миссии – обрести жену и семью. Далеко от телестудии в Броквилле Шейла вместе с ее детьми смотрела эту телепрограмму. «У дяди Эрни есть мама?» — спросила маленькая Сьюзан. «Ты спрашиваешь, есть ли у дяди Эрни жена? Ее нет». «Хорошо», — задумчиво сказала Сьюзан. «Тогда он может быть нашим новым папой». Шейлу поразили эти слова. «Помолись об этом», — подсказала Шейла своей 5-летней дочери. Шейла думала, что девочка забудет об этом разговоре, но Сьюзан встала на колени, приготовившись для вечерней молитвы, и сказала: «Дай мне дядю Эрни как папу». Побоявшись того, что дети будут обсуждать эту тему в воскресной школе, Шейла добавила, чтобы Сьюзан просила у Господа не только дядю Эрни, но и кого-нибудь другого. Сьюзан была недовольна этой просьбой. С тех пор она молилась следующим образом: «Дай нам кого-нибудь в папы, но особенно дядю Эрни». Наши пути вновь пересеклись в конце июля. Меня пригласили выступить в лагере. Шейла в это время работала там же, в детском лагере «Спутники». Жили мы, как оказалось, в соседних домиках. Дети были удивлены тем, что я жил рядом с ними. Шейла же волновалась о том, чтобы дети не пересказали мне их мечты молитвы. Это была неделя, когда мы полюбили друг друга. Наши пути пересекались еще несколько раз. Мы желали этого. С каждой встречей наша любовь становилась все глубже и глубже. И, наконец, пришел тот день, когда я попросил ее руки. Шейла попросила месяц времени, чтобы обдумать мое предложение. Для нее это был отчаянный поступок. Но она молилась, разговаривала с Богом, и он различными путями давал ей понять, что его воля совпадает с ее желанием выйти замуж за Эрни. Когда Шейла согласилась стать моей женой, я был на седьмом небе от счастья. В день нашей помолвки мама Шейлы, находящаяся за 1000 миль от нас в Африке, писала: «Я молюсь, чтобы ты сегодня нашла себе друга». Божий дух не обманул Шейлу. Она вышла замуж еще до окончания того года. 17 декабря 1977 года мы обвенчались в церкви Пентекоустал в Пемброке. Мне было 47, ей 34. Это был обворожительный и радостный день. Было чудесно усыновить всех троих детей – Сьюзан, Роберта и Питера. Бог внял моим молитвам и дал мне жену и детей. Меня воодушевляло звучание их новых имен – Шейла Холландс, Сьюзан Холландс, Роберт Холландс, Питер Холландс. Затем появилась и Джой Холландс. Через 3 года нашей совместной жизни Шейла сообщила мне, что она беременна. Я даже не предполагал, что могу быть так счастлив. Я присутствовал при рождении ребенка, нашей чудесной маленькой Джой. Ощущения и переживания, охватившие меня в первые минуты жизни младенца, невозможно было сравнить ни с одним из самых сильных ощущений, переживаемых мною ранее. Я рыдал и молил Бога за новорожденную. Я просил уготовить ей иной жизненный путь, отличный от моего. Время стало идти для меня по-другому. Годы, проведенные за тюремной решеткой, проходили, унося, прожигая мою жизнь просто так. Теперь жизнь проносилась в веселом вихре, и казалось, у меня никогда не хватит времени сделать все, что я хотел сделать, сказать всем то, что я хотел сказать о Христе и о том, что Он для меня сделал. Господь Бог благословил меня и предоставил мне возможность поделиться своими чувствами, мыслями, переживаниями с тысячами людей. Я выступал в церквях, по телевидению, на радио, в Канаде, в Соединенных Штатах, а совсем недавно в Африке и Европе. Я встречал людей, жизнь которых претерпела изменения в результате содействия и благословения Божьего, потому что Он любит нас. Я наблюдал чудеса, которые взбудораживали очевидцев. И с каждой новой победой я радовался вместе с Господом и пел Ему славу. Мне была предоставлена привилегия проводить в последний путь своего приемного отца, человека, которого в свое время я ненавидел. Как все это было отлично от той жизни насекомого, которую я вел многие годы. Бог восстановил для меня годы, прожженные мною. Он сделал это так, как и обещал, введя христианина в свой мир. В 50 с небольшим лет я чувствовал себя моложе, чем я чувствовал себя в 25. Но тогда я был человеком из старой жизни. Теперь я был новым человеком. Загадка моего досрочного освобождения так никогда и не была разрешена. С того времени я не раз приезжал в Оттаву по различным делам, посещал правительственные учреждения, пытаясь найти ответ. Я хотел поблагодарить человека, взявшего на себя ответственность за мое досрочное освобождение, но не мог найти его. Мне так и не удалось найти документ, разрешивший мое досрочное освобождение. Я так и не видел подписи, стоявшей под этим документом. Все, что я мог сказать в связи с этим, так это то, что Господь освободил меня одним из своих чудесных способов. Обычно, чтобы однажды осужденному скостили срок обвинения, ему требовалось безукоризненно провести на свободе 5 лет. Причем после этого редко кто получал полное освобождение. Правительство Канады предоставило мне полное освобождение чуть большим, чем через 5 лет после моего выхода из тюрьмы. Еще одно чудо, сотворенное Господом. Я часто теперь говорю людям, что был спасен царем и прощен королевой. Моя уголовная история, как и прежняя жизнь, полная грехов, была вымыта из аналов памяти. И это тоже чудо. Чудеса сопровождали мою жизнь день за днем. Бог предоставил нам прекрасный дом в Петербурге. Моим соседом напротив стал инспектор полиции. И мы большие друзья. Я счастлив, что моя проповедническая деятельность спонсируется Международным товариществом бизнесменов полных евангелистов. Сначала они предложили мне проводить встречи в тюрьмах в качестве представителя их общества. Я приехал в их офис, исповедовался и принял их предложение при условии выполнения следующего. Я не получаю зарплаты, за мной не закрепляется работа в офисе. Они были счастливы принять эти условия. Я был счастлив стать членом их товарищества. Бог продолжал снабжать меня всем необходимым. Чудо, совершенное со мной, перевернувшее всю мою жизнь, это чудо, которое может произойти с вами, дорогой слушатель. Может произойти с каждым. Я беспредельно рад сообщить вам об этом. Исповедуйтесь в своих грехах, говорит Библия. Он справедлив и милостив. Он простит вам все грехи ваши и укажет вам путь к новой жизни. Это очень простой и верный способ. Вы можете сделать это прямо сейчас. Произнесите в молитве следующие слова, веря в них всем сердцем. Господь Иисус, я грешник. Прости мне грехи мои. Благодарю Тебя, Господи, за то, что обратил на меня взор Свой, за то, что вызвал меня к жизни для борьбы с сатаной раз и навсегда. Благослови во мне новое существо. Не покидай меня ни на день. Веди меня в мыслях моих, делах моих. Руководи жизнью моей. Возьми меня в лоно жизни Твоей. Благодарю Тебя, Боже, за любовь ко мне. Проблемы ваши не исчезнут, когда вы станете христианином. Сатана все еще будет стараться опять поймать вашу душу. Но Святой Дух Господа будет всегда с вами, и если вы обратитесь к Нему в моменты искушения, Он даст вам силу, с которой вы изведете дьявола в душе своей. Приобретите Библию, начните читать ее и изучать ее. Эта книга есть проект, история вашей жизни. Определите свой путь в христианство. Обретайте друзей христиан. Все это поможет вам вести праведную жизнь христианина. Господь Бог любит вас. Он любит вас любовью, на которую не способно ни одно живущее на земле существо. Все, что вам нужно, это ответить на эту любовь. Это изменит вашу жизнь. Сделайте это. Вы можете стать свободными уже сегодня. Эрни Холландс пойман, чтобы быть свободным. Уважаемые радиослушатели и зрители канала «Медиа Эли», спасибо вам за прослушивание. Мы надеемся, что эта аудиокнига послужит для вашего назидания, ободрения и духовного роста. Не забудьте написать краткий комментарий, поставить лайк и сделать репост, чтобы ваши друзья и знакомые также могли узнать о нашем канале. Если служение «Медиа Эли» принесло вам благословение, поделитесь им с нами по мере возможности. Все необходимые реквизиты в описании под этим видео. Подписывайтесь на наш канал, чтобы следить за появлением новых передач как для детей, так и для взрослых. Миссия «Медиа Эли» – говорить о вере, надежде и любви Божией. Давайте делать это вместе!